Вот этого я не ожидала. Карина вернулась на диван. О, на этот раз я заставлю его страдать. Если бы я только могла застать их вместе, я могла бы вмешаться. Это легко устроить. Он обедает сегодня вечером в ресторане с сенатором Бамонтом. Она, безусловно, отправится к своему хахалю. Почему бы вам не предупредить Ника? «А вы пойдете со мной?» — спросила Карина, неуверенно улыбаясь. Шерман покачал головой. «К сожалению, не могу. У меня важное деловое свидание сегодня вечером. Но я могу заказать столик. Инглиш придет туда около 9 часов». «Я поеду», — сказала она, сжимая кулаки. «Я устрою ему сцену, которую он никогда не забудет. Он и его дружки. Как подумаю, что он угрожал напечатать в газетах письма Роя, а его любовница в это время лежала в постели с другим. О, это возможность, которую я ждала». Неожиданно она посмотрела на него подозрительно. «А почему вы мне все это рассказали? Вы тоже хотите свести с ним счеты?» «Если бы дело было бы в этом, я сам бы с ним расправился. Просто меня возмутило, как он обошелся с вами. Я подумал, что должен дать вам оружие против него». Карина улыбнулась ему. «Я вам очень признательна». Она скрестила ноги, ее халатик распахнулся, обнажив колени. «Я просто не могу выразить словами, как я вам благодарна». «Есть только одна вещь, которую я хочу попросить у вас», — сказал Шерман. Его взгляд задержался на голых коленках молодой женщины. «Когда сообщите Нику, вы можете позвонить мне?» «Конечно». Он протянул визитную карточку. «Я буду по этому номеру, начиная с 9 часов вечера. Вы расскажете, как он поведет себя. Это очень важно. Могу я рассчитывать на вас?» «Да, да». Она схватила карточку. «Позвоню сразу же». «Спасибо». Он бросил взгляд вокруг себя, и она поняла, что ей не хочется, чтобы он уходил. Впервые после замужества она встретила такого молодого и привлекательного человека. «Ну, теперь мне пора», — продолжал он. «Я могу вас еще навестить?» «Вы уже уходите?» — спросила она, взбивая свои белокурые волосы. «Не выпьете ли еще немного?» Он покачал головой. «Нет, спасибо». «Ну что ж, надеюсь, что вы зайдете. Вы не можете себе представить, до какой степени я одинока. Когда Рой не работал, мы всегда были вместе, и мне страшно недостает его». Глаза цвета амбры на секунду задержались на лице Карины. «Мы могли бы в один из ближайших вечеров пойти в кино. Вас это устраивает?» «О, да, я целую вечность не была в кино. До смерти Роя я ходила 3 или 4 раза в неделю». «Тогда я обязательно заеду за вами», — пообещал Шерман. Карина провожала его. Неожиданно он повернулся к ней. «Я никогда бы не подумал, что такая очаровательная женщина может быть одинокой». Карина слегка смутилась. В глазах Шермана появилось выражение, которое ее немного напугало. «Меня всегда удовлетворяло общество Роя», — сказала она. «Вы понимаете, что это значит. У меня почти нет друзей». «Вы слишком красивы, чтобы долго оставаться одной», — сказал Шерман, подходя к ней. «В сущности, я не настолько уж тороплюсь». Карина сделала шаг назад. Теперь он пугал ее по-настоящему. Глаза цвета амбры излучали блеск, а в его лице было что-то опасное, вызывающее страх. «Не беспокойтесь обо мне», — пролепетала она. «Я, в общем, чувствую себя отлично». «В самом деле?» — спросил он, беря ее за руку. «Но ужасно одиноки». Это было совсем не то, чего ждала Карина. Она хотела немного пофлиртовать самым банальным образом, чтобы задержать его подле себя. Однако с ним произошла непонятная перемена, и она уже молила Бога, чтобы он поскорее убрался. «О, существует множество людей, которые чувствуют себя одинокими», — — сказала она и резко остановилась, заметив, что он улыбается. Эта улыбка вызвала у нее дрожь. «Вы очень любезны, что беспокоитесь обо мне». «Это не любезность», — проговорил он. «Это влечение. К чему терять время? Это случилось бы рано или поздно. Почему бы не сейчас?» «Я не понимаю вас». Она старалась выдернуть руку. «Неужели? Куда ведет эта дверь?» «В спальню. Оставьте меня, прошу вас. Вы делаете мне больно». Он выпрямился и распахнул ногой дверь. «Идите же», — сказал он. «Есть лекарство от одиночества, знаете?» «Нет, прошу вас!» — закричала она, пытаясь оттолкнуть его. «Не делайте этого, это нехорошо!» «Вы находите? Вы беспокоитесь о том, что хорошо и что плохо? А я вот нет!» — сказал он, внося ее в комнату. «Я запрещаю вам! Как вы смеете? Оставьте меня!» Он засмеялся. Она почувствовала, что вот-вот упадет на кровать, забилась в его руках. «Не будь идиоткой», — проговорил он, приблизив к ней лицо. Его желтые глаза гипнотизировали ее. «Не делайте этого!» — кричала она в отчаянии. «Прошу вас, оставьте меня!» «Да замолчите же вы, наконец!» — разозлился Шерман. Он набросился на нее с такой яростью, что Карина закричала от боли и страха. Ей показалось, что она попала в лапы дикого зверя. Лоис Маршалл кончила диктовать письма стенографистке, когда в 9 часов утра Эд Леон появился в ее кабинете. Он приподнял шляпу. «Мистер Инглиш здесь?» «Да, он ждет вас», — ответила Лоис. «А вот и мистер Крайль», — добавила она, увидев входящего Сэма Крайля. «Можно предположить, что вы хорошо позавтракали», — с завистью сказал Леон адвокату. «Видимо, ваш круглый животик внушает доверие вашим клиентам». «Совершенно верно», — ответил Крайль. «Будь у меня ваши контуры, мне пришлось бы прикрыть лавочку. В наше время никто не доверяет тощим адвокатам». Он повернулся к Лоис. «Мистер Инглиш у себя?» «Конечно». Она сняла трубку внутреннего телефона. «Мистер Инглиш, здесь мистер Крайль и мистер Леон». Потом сделала знак мужчинам. «Войдите, пожалуйста». Леон вылез из кресла и последовал за Крайлем. Инглиш сидел за письменным столом. Гарри Винс с папкой уходил от него. Гарри кивнул головой Крайлю, посмотрел на Леона и выскользнул из кабинета.